Необъяснимые факты. Эпиграфы. Есть вещи, которые невозможно объяснить и не нужно объяснять. Просто так должно быть, и все. Кто-то очень мудрый. Литературоведение, как научная дисциплина, может классифицировать и объяснять почти все, что связано с писателем и литературным произведением, с эпохой создания текста и его значением, читательским интересом. Однако остаются события, которые лежат вне сферы рационального объяснения. Говорить о них не принято. Объяснять их стараются простыми совпадениями. Все же эти объяснения кажутся недостаточными. Повесть Моргана Эндрю Робертсона, 1861-1915 года жизни, «Тщетность», изданная в 1898 году, стала широко известной через 14 лет, когда из-за столкновения с айсбергом затонул лайнер «Титаник», что во многих подробностях практически повторяло историю придуманного автором непотопляемого океанского лайнера «Титан». В повести почти полностью описаны основные технические характеристики реального «Титаника», время крушения, апрельская полночь, причина крушения, предельная скорость в сложной ледовой обстановке и, как следствие, столкновения с айсбергом и сильное повреждение правого борта. И главная причина большого числа жертв – нехватка шлюпок из-за уверенности судовладельцев в непотопляемости судна. Кстати, реальный факт. Поначалу лайнер «Титаник» назывался «Титаном». Его переименовали не из суеверного страха, потому что повесть еще никто не читал, а просто по аналогии с однотипными судами «Атлантик» и «Олимпик». Ажиотаж по отношению к личности автора предсказания после известных событий 12 апреля 1912 года обратил внимание на его роман «Подводный разрушитель», 1905 год, в котором тот описал подводную лодку, управляемую с помощью устройства, названного перископом. Несмотря на заявление писателя об изобретении этого прибора, в патенте ему было отказано. Смерть Моргана Робертсона было не менее загадочно, чем появление его потрясающего предвидения с «Титаником» 24 марта 1915 года. Писатель был найден мертвым в гостиничном номере отеля в Атлантик-Сити, Нью-Джерси. Кто же его отравил? Параллельдегидом? Полиции докопаться не удалось. Но история с параллелями «Титана» и «Титаника» продолжалась. В апреле 1935 года матрос Уильям Ривз нес вахту на судне под названием «Титаниан», направлявшемся в Канаду. И тут его осенило. Корабль проходит примерно в том районе, где затонули и книжный «Титан», и реальный «Титаник». К тому же дата почти совпадала. И Ривз в ужасе подал сигнал опасности. Буквально через несколько минут матросы, выбежавшие на палубу, увидели, что их корабль остановился прямо перед айсбергом. Но мистика, связанная с «Титаником», на этом не заканчивается. Британский журналист и публицист Уильям Томас Стит, 1849-1912 годы жизни, гораздо больше известен как общественный деятель, нежели писатель. Однако здесь его стоит вспомнить. 22 марта 1886 года он опубликовал новеллу под названием «Как почтовый пароход затонул посреди Атлантического океана, но остались уцелевшие». Правда, там речь идет о столкновении двух судов посреди Атлантики. Из-за нехватки спасательных шлюпок погибает множество пассажиров. Автор правительски написал: «Это именно то, что может иметь место и будет иметь место, если лайнеры отправляются в море, имея мало шлюпок». Через 6 лет он почему-то вновь возвращается к этой теме, публикует в журнале Review of Reviews рассказ «Из старого света в новый». Там глазами главного героя показана история столкновения пассажирского судна с айсбергом. И опять-таки многие погибли из-за нехватки спасательных шлюпок. Фамилия выдуманного капитана, придуманного корабля была Смит. Но сам Стит, увы, либо забыл про свое пророчество, либо вовсе не считал его таковым, хотя увлекался спиритизмом, верил в мистику, но почему-то отмахнулся от стольких прямых и косвенных указаний. Так известный хиромант граф Луиз Гаамой лично предостерег, что ему угрожает опасность от воды. а позже написал, чтобы тот ни в коем случае не путешествовал по воде в апреле 12 года. Парапсихолог Керлер, с которым общался Стит, предсказал ему путешествие в Америку. И действительно, он вскоре получил приглашение на американскую конференцию по проблемам мира и решил плыть первым рейсом «Титаника». Керлер увидел во сне, что Стит погибнет при кораблекрушении, и рассказал им. Недостаточно, а ведь была еще и медиум из США, через журнал «Лайт», попросившая Стида отказаться от морского путешествия. Уф, ну чего еще надо человеку, причем верящему в сверхъестественное, чтобы внять предостережением? Даже сообщение архидиакона Колли, в котором тот предсказывал гибель «Титаника», не помогло. Истинно сказано, нет пророков в своем отечестве. И вот 10 апреля Уильям Стит поднимается на борт непотопляемого «Титаника». Когда тот отчаливает, узнает, что фамилия капитана Эдвард Джон Смит. Вероятно, Стит принял все со смирением духа. В ту роковую ночь он до последнего помогал сажать женщин и детей в спасательные шлюпки, потом ушел в курительную комнату, сел в кресло и раскрыл книгу. Тело его так и не было найдено. Необыкновенная история приключилась с писателем Евгением Петровым, настоящим Евгений Петрович Катаев, 1902-1942 годы жизни. Да, речь идет о младшем брате известного писателя Валентина Катаева, о том самом Петрове, который в соавторстве с Ильей Ильфом написал романы «12 стульев», «Золотой теленок», книгу «Одноэтажная Америка», сценарий к фильмам, в том числе «Праздник святого Йоргена», «Цирк», «Музыкальные истории» и другие, а еще повести, очерки, водевиль. Жизнь его в достаточной степени удивительна и сама по себе просто просилась в роман или фильм. Да и так и было. Это его под именем Павлик Бачей старший брат увековечил в своей повести «Белеет парус одинокий». А друг детства Александр Казачинский с него писал героя повести «Зеленый фургон» Володю Патрикеева. И следовательно он был там известным журналистом, писателем и главным редактором журнала «Огонек». Так-то. Погиб фронтовой корреспондент Евгений Петров 2 июля 1942 года, когда самолет, на котором он возвращался в Москву из осажденного Севастополя, был сбит немецким истребителем у села Манькова Ростовской области. По другой версии, пилот, уходя от обстрела, снизил высоту полета и врезался в дерево. Из нескольких человек, находившихся на борту, погиб только Евгений Петров. А теперь к самой необыкновенной истории. У Евгения Петрова было хобби, и не совсем обычное. Он сочинял письма и отсылал их в разные страны, но в несуществующие города и по выдуманным им адресам. В результате через какое-то время его письмо возвращалось обратно, увенчанное марками, штампами иностранных почтовых отделений, и пометка «Адресат не найден» и занимало место в его коллекции. Как-то он послал письмо и в Новую Зеландию. По своей схеме придумал город под названием Хайдбердвилл и улицу Райт-Бич, дом 7, и адресата Мэрила Оджена Уэйзли. В письме, естественно, на английском, он написал: «Дорогой Мэрил, прими искренние соболезнования в связи с кончиной дяди Пита. Крепись, старина. Прости, что долго не писал. Надеюсь, что с Ингрид все в порядке. Целую дочку от меня. Она, наверное, уж совсем большая. Твой Евгений». Прошло более 2 месяцев, но письмо не возвращалось. Писатель решил, что оно затерялось, и стал о нем забывать. Ну вот, наступил август 1939 года, и письмо пришло. Поначалу Петров даже решил, что кто-то над ним подшутил, абсолютно в его же духе. Но когда прочитал обратный адрес, ему стало не до шуток. На конверте было написано: «Новая Зеландия, Хайдбердвилл, Райт-Бич 7, Мэрил Оджен Уэйзли». Все это подтверждалось синим штемпелем: «Новая Зеландия, почта Хайдбервилл». В письме был ответ: «Дорогой Евгений, спасибо за соболезнование. Нелепая смерть дяди Пита выбила нас из колеи на полгода. Надеюсь, ты простишь за задержку письма. Мы с Ингрид часто вспоминаем те 2 дня, что ты был с нами. Глория совсем большая и осенью пойдет во 2 класс. Она до сих пор хранит мишку, которого ты ей привез из России». На вложенной фотографии он увидел совершенно незнакомого мужчину, обнимавшего за плечи его, Евгения Петрова, Заметим, что фотошоп еще не был изобретен, и надпись на снимке 9 октября 1938 года. Петров схватился за сердце. Он никогда не был в Новой Зеландии. Более того, в указанное время он с тяжелейшим воспалением легких метался в бреду в больнице. Петров решил сознаться в мистификации и написал еще письмо, где и про свои выдумки, про больницу рассказал. Но ответа так и не дождался. Началась Вторая мировая война. Но мистика продолжалась. Практически в день гибели писателя на его домашний адрес опять пришло письмо из Новой Зеландии. В нем Мэрил Уэйзли беспокоился. «Помнишь, Евгений, я испугался, когда ты стал купаться в озере. Вода была очень холодной. Но ты сказал, что тебе суждено разбиться в самолете, а не утонуть. Прошу тебя, будь аккуратнее, летай по возможности меньше». По мотивам этой истории был снят фильм «Конверт» с Кевином Спейси в главной роли.